Со стороны бани послышался стук захлопываемой двери. Бросил туда взгляд. Машка, в чем мать родила, пробирается по заросшим ступеням к воде. Вид снизу, ну а очень впечатляющий. Даже холодная вода уже не остужает. Еще чуть-чуть и пар вокруг пойдет. Там внизу валуны. Произношу, выбираясь с глубокого места, где под ногами плотный речной песок, ко входу. Протянул руку. Приняла. Спустилась прям как графинка какая из кареты. С грацией, достоинством, королева. А дальше? Мы плескали всякие дети малые. Алкоголь куда-то улетучился. Вскоре мы не только остыли, но даже подмерзнуть умудрились. Весело смеясь забрались обратно на берег. Машка полезла первая. Зрелище сзади. У-у-у-у. Заскочив в баню, быстро хлопнули по стопке и в парную. Согрелись, и назад в предбанник. Спиртное дало о себе знать. Хорошо, весело, беззаботно. Присутствие обнаженного соблазна уже не напрягает. Организм адаптировался. Жизнь прекрасна. А все прочее, прочее потом. Не сейчас. А чем ты стучала? Вспомнив странный звук, поинтересовался я. В старых домах часто тайники встречаются. Как ни в чем не бывало, отозвалась девушка. Как-то обидно стало. Чего она в моем доме что-то ищет без меня? Вот тебе подарок бы был, если б я что-то нашла. Хм, ну так-то да. Интересно было бы. Только стены крушить ради призрачных кладов желания у меня нет. Тут домов много, пожал плечами я. Много, согласилась Маша. Только вот вспомни, все то горели, то еще что. По рассказам все почти перестраивались в последние пару десятков лет. Думаешь, под развал СССР и потом, кто-то клады прятал. А ваш дом как стоял, так и стоит. Прям как усадьба барская. Вот я и подумала, тут она права, все действительно так. Прочие дома в деревне то ураган, помнится, повредил, то деревья падали, разрушая строение, то пожары, а ближе к броду, в половодье топило, дома сгнивали быстро и перестраивались по новой. Дедов дом как зачарованный, стоит всем назло, и сейчас крепче всех. Как-то не думал об этом, усмехнулся я. А ты подумай, озорно сверкнула зеленющими глазами эта ведьма. Может, поищем? На автомате, чуть не кивнул, но замер. Это предложение снова вызвало внутренний дискомфорт, несогласие, необъяснимое, но на удивление категоричное. Как тогда, когда она хотела амулет посмотреть? Эй, ну ты чего? Девушка встала со своего места, приблизилась, роняя мне на плечи тяжелую мокрую гриву, склонилась. Соблазнительные полушария качнулись перед глазами, вцепился в скамью, чтобы руки не тянуть куда не надо. Идем? Прошептала на ухо эта искусительница, и отстранившись обернулась в полотенце. Внутри все всколыхнулось. Надежда, желание, фантазии вовсю рисуют картины того, что может произойти в доме. И мы пошли. Уже смеркалось, звезды зажглись, сверчки стрекочут. Прохладно, луна полная, красивая, большая. В доме тепло. Оказалось, Маша электронагреватель в комнате еще днем включила. Девушка тут же, скинув полотенце, продефилировала в отведенную ей комнату. Вышла обратно уже в облегающих трениках и длинной футболке, мокрые волосы стянуты на макушке в хвост. Я решил тоже в мокрых плавках не щеголять задом, и быстро переоделся, натянув спортивный костюм. Тук-тук-тук, постучала она по стене возле входной двери. Тут же и так видно, что в одно бревно сложена стена. Удивленно воззрился я на девушку. Кто сказал, что клад большой? Прозвучало как, кто сказал, что будет легко? Не обязательно же сундук, может, шкатулка малая, или плоское что-то. Что, растерялся я, не знаю, письмо, древняя рукопись, дневник, книга, или вот такая безделушка. Ее взгляд опять зацепился за амулет на моей шее. Ты его где взял? Вопрос снова напряг, отвечать не хотелось. Он у меня давно, уклончиво отозвался я. Ну а что, даже не соврал. Больше 5 лет прошло, как я его обнаружил. Акцентировать внимание девушка не стала, сменив тему. Фантазируя на тему возможных находок, неспешно простукивали стены. Я с табурета по верхам, Маша низ и среднюю часть, периметр немалый. Процесс обещал быть долгим. В промежутках допивали кажущийся бесконечным коньяк. Может, у Машки и не одна бутылка в запасе была? Собственно, кто против то? Завершив в гостиной, перешли в комнату деда. Так как свою комнату она уже осмотрела. Одна стена, вторая, третья. Нечаянно, подозрительно легким движением, сдвинул дедову кровать. Как, хазе, с виду неподъемная. А там, в полу дверца, видимо ведущая в подпол. Покосился на Машку, увлеченно постукивает. Задвинул кровать обратно. Попробовал еще раз сдвинуть с места. Нифига. И еще раз. То же самое. Наверное, в определенной точке стоять надо. Ну да ладно, потом разберусь. Но любопытно аж жуть. Никогда не думал, что здесь подвал есть. Я, если честно, устал уже. Или это алкоголь так отпускает? Хотелось лечь и не вставать, и чтобы никто не трогал. Даже языком лень ворочить уже, не говоря о скачках на табурет и обратно. Дался ей этот клад, в голове будто дятел поселился. Засел там, и назойливо долбится прямо в мозг. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук, аво. Слышишь, радостно воскликнула Машка и заозиралась по сторонам, явно собираясь курочить стену. Это чердак, не разделяя ее воодушевления, буркнул я. Девушка взглянула на меня как на умалишенного, и милостиво известила, ткнув пальчиком вверх. Чердак, там, согласно кивнул я, а проход тут. Поспорили о целесообразности ночных визитов на чердак заброшенного дома. Не хотелось мне бередить воспоминания прошлого, а может и что-то иное не пускало наверх. Все это из разряда необъяснимых нежеланий, чтобы кто-то трогал амулет, колупал здесь стены. И вот еще, лез на чердак, но аргументированно запретить я не мог, а безосновательно отказывать язык не повернулся. Вести себя как тмсная дева не хотелось. Подурачились на тему живущих там ведьм, летучих мышей, и даже Карлсона. Маша предложила взять с собой икону, распятие, соли, чеснока и банку меда или варенья на все случаи жизни. Но шутки шутками, наверх мы все же забрались. Отодвинул ковер, открыл потайную дверцу. Заглянул в проход и понял, стоило это сделать до бани. Пыль, паутина, та еще романтика. Но разве таким деревенских девок напугаешь? Машка и не думала пугаться, только волосы в еще более тугой пучек на макушку скрутила, чтобы всю пыль на них не собрать. Забрался наверх, подруга следом пробирается. Нащупав выключатель, включил свет. Все так, как в мой последний визит, только, аво. Озираясь по сторонам, воскликнула Маша. А это что? Проворчал я, направляясь к самодельной тумбочке, стоящей возле матраса, служившего мне в детстве кроватью. Этого тут не было, как-то аж протрезвел вмиг. Вспомнились неоднократно услышанные сегодня от Машки слова про клад и книгу. И вот она, да, на видном месте. Но сам чердак в этом доме, один большой тайник. На тумбе лежала книга, даже с виду, очень древняя, в кожаном переплете, закрытая неведомо как фиксирующимся захлестом ремешком, довольно толстая, сантиметра 3 в толщину, формат как у стандартных художественных книг в твердом переплете. Взял в руки, кажется, будто она живая и теплая. Бред, пить меньше надо. Покрутил в руках, никакого названия, только тиснение в виде знакомой уже семиконечной звезды пентаграммы, как на амулете. Дай, не попросила, а приказала Маша, буквально вырвав находку из рук. Особо не сопротивлялся. Пока она крутила-вертела книгу, пошел осматриваться в некогда родных угодьях. Ничего нового или ценного больше не обнаружил. Но откуда эта книга? Загадка. Такая же, как и появление амулета когда-то. Кстати, обнаружился он на том же самом месте. И книги тогда тут не было, однозначно. И как она открывается, пыхтела за спиной девушка. Обернулся. Понаблюдал, как она пытается оторвать ремешок, удерживающий книгу в закрытом состоянии. «Дай, а то все ногти переломаешь», — произнес, забирая у Маши находку. Девушка только фыркнула в ответ, но книгу отдала, а ведь она и вправду теплая. В прошлый раз не показалось. Повертел так-сяк, погладил обложку, корешок. Казалось, книга ластится в ответ, как кошка. Провел указательным пальцем по ремешку. «ТССС», — прошипел, отдергивая руку. На подушечке пальца выступила капелька крови, укололся. Спрашивается, чем? Непроизвольно сунул пострадавшую конечность в рот. Детская привычка зализывать ранки. Но тут же напрочь обо всем, книга открылась. Маша в этот момент отвлеклась изучением чердака. Разглядывала всякую мелочь на полочках. Сокровища моего детства. Когда-то все это казалось мне безумно важным и нужным. А вот же, 5 лет провалялась здесь и ни разу не потребовалось. Даже не вспоминал об этих ценностях. Та же история, что и с коробкой секретов в городе, где амулет нашелся перед отъездом сюда. Стою, перелистываю страницы книги. Текст рукописный, язык незнакомый, картинки странные, какие-то чертежи, напоминают здания, символы, пентаграммы, типа той, что на обложке. Мистика какая-то. И что это здесь делало? Как на чердак попало? Не похоже, что в доме кто-то был. Да, замок оказался открыт. Но ничего не тронули ведь, не могли же влезть, чтобы тупо книгу тут оставить, какой в этом смысл? Ладно бы вынести что-то, а так, ух ты, тебе удалось», — едва не оглушила меня Маша, и поднырнула под руку, сунувшись носом в книгу. Даже пальчиком по строчкам поводила. «Ничего не понятно», — расстроенно буркнула, забирая из моих рук находку. «И я того же мнения», — уже совсем сонно отозвался я. Денек вышел насыщенным на события, эмоции, информацию. Хотелось просто лечь спать, а все остальное подождет. Книга в том числе. Хотя, не то чтобы спать, близость женского тела вызвала новые желания. Но все они связаны отнюдь не с этим вот чердаком и не с книгой. «Маш, давай уже спать, а? Никуда она не денется. Завтра посмотрим», — склонившись к девушке, предложил я шепотом. «Спать?» — мурлыкнула красноволосая ведьма, крутанулась в кольце моих рук, шаловливо запуская руку под мою футболку. Девушка потянулась навстречу, не теряя времени, впился в ее губы, и тут, словно вспышка в мозгу, перед глазами страницы книги. Ранее непонятный текст обретает смысл, становится понятен, не в целом, но приходит понимание. Я знаю этот язык, пытаюсь избавиться от наваждения, открываю глаза, закрываю, и снова перед мысленным взором страницы книги, жмурюсь, не помогает. «Да что ж это такое-то? Ну вот почему так не вовремя?» В шоке прерываю поцелуй, успеваю заметить на Машином лице самодовольную усмешку, ощущаю рывок в районе шеи, вспышка перед глазами ослепляет, необъяснимое состояние невесомости вызывает головокружение, ощущаю себя слепым беспомощным котенком в центрифуге стиральной машинки, пытаюсь ухватиться за что-нибудь, ничего, ни Машки, ни тумбочки, ни стен, ни пола под ногами. Глава 5. Как так-то, что происходит? Точнее, что она сделала? Ударяюсь боком о что-то, замираю, не больно, будто плашмя упал на что-то плотное, но мягкое. Открываю глаза, увы, передо мной только яркие вспышки и искорки пляшут, ничего не вижу, это пугает. Попытка сесть вызывает новый приступ головокружения. Да что за хрень? Пытаюсь прощупать то, на чем лежу. Матрац, спортивный мат, ассоциации по плотности материала именно такие. «Где я?» — хрипло шепчу. «С прибытием!» — отзывается незнакомый женский голос. «Ты чудо!» «Угу!» «Спасибо!» — бурчу, все же медленно приподнимаясь на локтях. «Я серьезно!» — отзывается все тот же голос. «Днюху отмечал, что ли?» Вот тут я уже вытаращился, в попытке выяснить, кто тут такой прозорливый, аж в висках застучало от напряжения. Туман и искры перед глазами постепенно рассеялись. Картинка стала четче. Девица, этакая гламурная блондиночка из разряда америкосовских черлидерш, пользуясь тем, что головокружение прошло, сел. Подо мной действительно что-то типа матов. Вокруг огромный залитый ярким солнечным светом зал. Вполне потянул бы на спортивный, только кроме матов ничего нет. Высоченный потолок, неровный, а куполом. Стрельчатые огромные витражные окна, распахнутая настежь высокая двустворчатая дверь. На соседнем мате та самая гламурнятинка восседает. С интересом смотрит на меня, молчит. Вот это глюки, с чего меня так накрыло? Или это сон? Пометуя о неоднократно услышанных советах, ущипнул себя. ТССС, прошипел, больно. Где я? Уже более осознанно повторил я, окидывая взглядом свой прикид. Тот самый спортивный костюм, в котором простукивали стены дома, весь в пыли и паутине. На картине, в магической академии фамильеров, как ни в чем не бывало, выдала блондинка. «Чего?» – воззрился я на девицу. «Даже не знаю, что из всего удивило больше. То, что я не на чердаке, то, что я непонятно где. Это слово «картен» или упоминание академии в сочетании со словами «магическая» и «фамильяр»?» Зажмурился, потер глаза, открыл. Ничего не поменялось. Тот же зал, та же девица. Только внутри будто не хватает чего-то. Непроизвольно коснулся груди и напрягся. Пошарил под футболкой. Амулет исчез, как и книга. Вместе с привычным мне миром, дедовым домом и внезапно ворвавшейся в мою жизнь подругой детства, упал обратно на маты. На этот раз лицом вверх. Лежу, смотрю в непривычной конструкции потолок. В голове сумбур. Ну что, пришел в себя? Вторгся в мое уединение голос блондинки. Есть варианты? Буркнул. «Сомневаюсь», — отозвалась она. «Идем? Куда?» Вопрос оказался из разряда риторических и ответа не подразумевал. Девица просто встала и пошла вперед, показывая пример. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Снаружи было на что посмотреть. Иная архитектура, другая растительность. Собственно, воздух и то не такой, как дома. Прошли в парк, сели на лавочку, возле фонтана. Девушка немного помолчала, дав осмотреться. «Спрашивай», — предложила спутница, Ну и понеслось. Оказалось, я действительно в неком магическом мире. И да, в магической академии. Тут есть магия. И фамильеры, что-то типа магически одаренных разумных животных, которых животными называть категорически не рекомендовалось. Это оскорбляет их достоинство. Причем тут я, магия, другие миры, и всякая разумная живность. Встретившую меня девушку звали Джастин, адептка первого года обучения. Она тоже из другого мира, но не с Земли, как я. Миров 7, 2 фактически уничтожены, непригодны для постоянного проживания. Земля лишена магии. Один мир техномагический с монархической системой управления. Еще 2 чисто магических с клановой системой, хотя номинально верховная власть принадлежит императорской семье. Ее родной мир тоже техномагический, но пострадал в результате магических экспериментов. У них постапокалипсис. Насекомые мутировали, вынудив выживших людей переселиться в пределы защитных периметров. Магические способности, привилегии аристократов, в завершении лекции о мироустройстве произнесла девушка. На этих словах я откровенно заржал. Ага, особенно я, тот еще аристократ. Зря ты так, незнание своих корней, не повод насмехаться над предками, проворчала Джастин. Ну да, оскорбленное достоинство. Она же тут, значит, тоже из аристократов. Ей об этом известно с рождения, и она гордится своими корнями. В подробности вникать не стал, и без того слишком много информации. Поверил ли? Странно, но, да, в конце концов, что я теряю, поверив? Максимум проснусь и снова окажусь в деревне. Возможно, там даже Машка не появлялась, и уж тем более вероломно не воровала всякие артефакты и не выбрасывала меня в другие миры. А если все это реально, то лучше сразу вникнуть в нюансы, чтобы потом, наделав ошибок, не сожалеть. Усталость и последствия пьянки давали о себе знать. Джастин провела поверхностную экскурсию по академии. Сходили в столовую и учебную часть. Сам не понял, чего от меня хотела странная старуха из якобы приемной комиссии. Никакой магии или фамильеров за мной не числилось. Но она абсолютно уверенно заявила: «Это дело времени, молодой человек. Посвятите себя изучению теории магии, истории Семимирья, физической подготовке. А потом можно будет к практике переходить». Ха, 3 раза. Но хочется ей в это верить. Кто ж мешает? Не я же себе диагноз о наличии магии поставил. Главное, тут до меня точно никакой военкомат не доберется. Глюки, они такие глюки. И вот у меня уже появилась своя комната в общаге, с собственными душевой и туалетом. В теории комната рассчитана на 4, но оказалась в моем полном распоряжении. Возможно, временно. Однако тут не слишком многолюдно. То ли заведение популярностью не пользуется, то ли так мало магически одаренных аристократов среди едва достигающих совершеннолетия, а может, выходные или каникулы. В любом случае, лично мне жаловаться грех. Тут имелось все необходимое. Выдали форму, канцелярские принадлежности, набор личных вещей и повседневной одежды. Покормили вкусно. Бонусом еще и стипендия имелась у перспективе. Джастин распрощалась до завтра, пообещав продолжить мое знакомство с академией. Наконец-то я остался один. Вроде должно быть море эмоций. И они есть, конечно. Но сон сморил, едва я дошел до ближайшей кровати. Проснулся затемно. Вечер ли, ночь ли, утро ли раннее, кто знает. Умылся. Вчера-то отрубился сразу. Зато сейчас спокойно изучил комнату. Довольно просторное помещение. 3 больших окна, душевая и туалет, шкафчики, стеллажи, письменные столы, кровати. Все в количестве 4 штук. Освещение интересное. Прямо в воздухе висят шары. Никаких проводов, выключателей. Мысленно включается и выключается. При желании можно мысленно перемещать, как пояснила вчера комендантша. Было бы неплохо так и остаться тут одному. Выглянул в коридор. Тишина. Есть ли вообще соседи? Неведомо. Спустился вниз. Комендантша глянула в окошко своей каморки, но ничего не сказала. Значит, запрета на прогулки в любое время тут нет. Никаких комендантских часов. Радует. На улице уже стемнело. Вдоль аллеи дорожек светят магические светильники. Свежо. Хорошо. Вот только пить хочется. Дает о себе знать минувшая попойка. Припомнил, где столовая. Оказалось, она работает. Я так и не понял, сколько сейчас времени. Посетителей не было. Пустой огромный зал, с интересным зональным освещением, создающим эффект личного пространства. Причем действительно нет желания рассматривать, что там за соседними столиками. Может, магия какая-то? Уселся. Тут же рядом со мной появилось меню. Просмотрел. Вздохнул. В прошлое посещение выбор сделала Джастин, а при ближайшем рассмотрении выяснилось, что здешнюю письменность я откуда-то знаю, но перечисленные в меню наименования блюд ни о чем не говорят. Например, бавлати, что это блевота. Не зря говорят, что порядок букв в слове не имеет значения, сознание само сложит знакомое слово. В голове сейчас исключительно нездоровые ассоциации по созвучию, аппетита они не вызывают. Вот и как быть? Привет, ты новенький, не столько спросила, сколько с улыбкой констатировала подошедшая темноволосая девушка с пронзительно черными глазами, в которых даже зрачок на фоне радужки не выделялся. Красотка, высокая, стройная и даже без косметики, яркая. Привет, улыбнулся в ответ. Я попал в цветник, что не девчонка, то одна другой эффектнее. Тонари, представилась она и добавила, имя не сокращается и не склоняется. Майкл, отозвался я. Сложности, догадалась собеседница, и я кивнул. Можно, бросив взгляд на свободное место, поинтересовалась девушка. Получив согласие, села, забрав у меня меню. Чего хочешь-то? Я непроизвольно сглотнул и потер виски. Попить чего-нибудь и побольше. А еще, мясо кусок, жареный, чтоб аж хрустел. Ну а что, считай, месяц ничего подобного даже не нюхал. Колбаса, конечно, тоже позиционируется как мясной продукт. Но организму это доказать сложно. С бодуна что ли? Угу, усмехнулся я, искренне надеясь, что не придется рассказывать где, как и почему я накануне напился. Джастин вот сама догадалась. И кстати странно, она рассказывала, что сюда автоматически попадают все магически одаренные или с потенциалом раскрытия дара, сразу после наступления 18-летия. А я после пьянки в честь днюхи, почти месяц спустя положенной даты. Как так, или у меня день рождения неправильно в документах указан, подобное делают сознательно. Вопрос, с какой целью? А если так, получается, Машка знала, когда у меня настоящий день рождения, или же мое появление тут побочный эффект от ее действий с книгой и амулетом, и никакого дара у меня нет и не будет. Хотелось бы как в киношках стать крутым боевым магом, или как тогда размечтался, научиться телепортироваться, или путешествовать во времени. Я больше склонялся к версии случайного попадания в этот мир, разве что живущих в моей голове давно мутировавших тараканов к фамильярам отнести. Новая знакомая ничего личного не рассказывала, только про академию, о педагогах, о каких-то предметах, о системе обучения со свободным посещением предметов по своему усмотрению. Я одновременно размышлял и слушал, выяснил, что все еще вечер. Попал сюда я утром по здешнему времени, большую часть дня проспал, и что теперь делать ночью? Ни интернета, ни книг. Вскоре нам принесли заказы. Мне достался целый кувшин, литра на три чего-то среднего между камбучей и квасом, кусок какого-то именно зажаренного мяса, свежие незнакомые овощи и горячая хрустящая лепешка. Зашло все это на ура, и в чувство привело. Возможно, сказалась и приятная компания. После столовой Тонари сослалась на дела и улизнула, успев показать, где здесь библиотека. Ну что же, пора приобщаться к вечному и прекрасному. Здешний храм знаний впечатлял, как снаружи, так и изнутри. В отличие от столовой тут посетители имелись. Немного, человек пять, но все же, вернее, девчонок пять. Ощущение, будто в женский монастырь попал. За сегодняшний день ни одного парня не встретил. Чего желаешь, гость? Раздалось в голове, когда я приблизился к стойке библиотекаря. После самостоятельно появившегося меню и заказа в столовой, я даже не удивился. Тут с тобой хотя бы общаются. Что-нибудь обобщенное о магии, о мирах, что можно взять с собой, неуверенно произнес я, решив скоротать ночь за чтением. Сейчас, отозвался невидимый библиотекарь, и тут же передо мной начала расти стопка книг. Ничего себе у них понятие обобщенное. Талмуды сантиметров по 4-5 в толщину. Я думал, выдадут пару брошюр, дающие общее представление на тему, а тут достаточно, пробормотал я, понимая, что столько в принципе не утащу в руках. Перебрался со всем этим добром за один из ближайших столиков. Там просмотрел поверхностно предоставленный ассортимент книг и отобрал более подходящие. Одну книгу умудрился просмотреть от корки до корки. Пугающе толстенный фолиант оказался сшит из довольно плотных листов бумаги и изобиловал изображениями, любопытными. Вот я и завис, рассматривая, увлекся. Оказалось познавательно, хотя общая картина воедино пока не очень складывалась. Зато минус один талмуд. Две книги отмел, стоило попытаться начать читать. Встречаются такие занудные учебные пособия, которые с первых строк буквально валит тебя спать. Вот эти такие же. Сразу отнес их обратно на стойку. Остальные представляли интерес. Вопрос, как их дотащить до общаги. Приложи ладонь к обложке, и представь свою комнату и место, где должна храниться книга, подсказал голос в голове. Попытался. Представил один из столов, возле окна. Вот только сильно сомневался, что при полном отсутствии магических способностей что-то выйдет. Вышло. По крайней мере, со стола они одна за другой исчезли. Видимо, дело не во мне и моих талантах, а в этом мире, или книги зачарованные. Спасибо. До свидания, пробормотал я, и поспешил в общежитие, желая убедиться, что книги не улетучились в неизвестном направлении. Обнаружились они на конкретно том столе, где и загадывал. Любопытно. Магии в себе я не ощущаю. Вообще не знаю, как ее можно ощутить. Но вещи вот получается телепортировал из точки А в точку Б. Как? Остаток ночи прошел как в бреду. Читал. Пытался переварить информацию. Снова спал. Просыпался. Читал. Усваивал. Принимал душ, чтобы взбодриться. Опять читал. И так по кругу. К утру голова гудела от обилия вбитой в нее информации. Стопка непрочитанных книг сократилась вдвое. Видимо, здесь мне доступно скорочтение. Надеюсь, это не признают за магический дар. Не то чтобы мне тут не нравилось и я мечтал поскорее свалить, но хотелось бы обрести способности покруче. Оказалось, я действительно попал в академию во время каникул. Однако прошло несколько дней, неделя. В административном корпусе вывесили расписание занятий по различным дисциплинам. Начали подтягиваться адепты. Однако их все равно было катастрофически мало. Преимущественно девушки. Красотками оказались не все, вопреки первоначальному впечатлению. Имелись тут и миловидные толстушки, и девицы на грани анорексии. Но также присутствовали и просто страшненькие, кривоногенькие, низкопопые, плоские. Хотя, как говорил один мой товарищ из прошлой жизни, выключи свет, все недостатки партнерши аннулируются. Зато сколько страсти на тебя сможет вылить вечно обделенная вниманием девица. Сурово, жестко, но доля истины, наверное, есть в его словах. Однако на себе испытывать правдивость чужих умозаключений совершенно не хотелось. Тем более здесь красивых девушек больше, чем достаточно. Так вышло, что общаться я продолжал все с той же Джастин. Иногда пересекался с Тонари. Порой перекидывался парой фраз с другими адептками, хотя близкого знакомства так и не случилось. А с парнями, их было от силы человек 7, и столько опломба, такая заносчивость. На земле я многое повидал, но таких не встречал. Они вели себя так, будто вокруг сплошная чернь, а они, или принцы наследные как минимум, или звезды эстрады, по случайности вышедшие прогуляться в массы. Один только родни, ботан заучка, стремился завоевать место моего друга. Довольно высокий, хронически взъерошенный блондин, какой-то помятый, вечно сутулящийся и щурящийся парнишка. Выпрямил бы плечи, стер с лица под слеповатой прищурой, был бы вполне нормальный парень, а так, ему для полноты образа только круглых очков в толстой оправе не хватало. Вот он вечно норовил типа случайно подкараулить возле столовой или библиотеки. Начал ходить на те же дисциплины. От скуки, порой я составлял парню компанию. Знает он много, рассказывает интересные истории, объясняет доступно непонятные на первый взгляд вещи, но стоит на горизонте показаться девушкам, и все, смущается, сутулится сильнее прежнего, заикается, кажется еще немного и лицо у парня красными пятнами покроется. Учитывая, что подавляющее большинство адептов, девушки, родни почти постоянно не мог и пары слов связать. Время тикало, давая возможность обжиться, узнать то, о существовании чего не предполагал, и возжелать стать частью всего этого. Глава 6. Сама учеба не слишком отягощала, тем более что никто не принуждал посещать те или иные занятия по графику. Я сходил на одну лекцию, на другую, в аудитории по 5-7 адептов. Преподы, как и везде, очень разнятся. Кто-то нудит до невозможности, кто-то довольно сложный материал умудряется донести понятно и даже увлекательно. В итоге я выбрал несколько педагогов и стал ходить именно на их дисциплины, плюс на физподготовку. Уж больно увлекательными были имеющиеся в академии полосы препятствий. Я такие только по телеку видел на земле, смотрел и фантазировал, как попытал бы счастье в преодолении. Увы, в прошлой жизни такого шанса не представилось. Опасно? Да, наверное. Зато адреналин от одного взгляда подскакивал. Но сначала требовалось свою физическую форму привести в более приличное состояние. По земным меркам, я внешне весьма неплохо сложен, Но с выносливостью, как показала практика, у меня проблемы. Вот теперь и занимался. Причем почти для каждого разрабатывалась индивидуальная программа. Это даже покруче, чем у частных тренеров заниматься. Спустя пару недель после начала занятий, меня впервые выставили на дежурство в портальном храме. И сразу же я столкнулся с дедовщиной в немногочисленной среде мужского состава академии. Меня с утра за общагой встретили шестеро парней, обступили и известили, что я должен пройти посвящение. «Хочешь прижиться, следуй негласному уставу», оповестил меня высокий, под 2 метра, холеный блондин. Он явно был главарем у здешних адептов. Не так давно мне довелось посмотреть на то, как они проходят полосу препятствий. Увиденное внушало уважение и понимание, что физически с этими ребятками мне не тягаться. По крайней мере, пока. Что за устав? Стараясь не выказывать нервозность, поинтересовался я. Мне всучили рукописный талмуд, внушительной толщины. У тебя время до 7 утра. Не успеешь прочитать и совершишь оплошность, нарушив устав, пеняя на себя. Первый косяк – наказание. Второй – штраф. Третий – исключение, пригрозил безымянный лидер. Книга сама в нужное время переносится обратно на свое место. Исключение откуда? Из их общества или академии? Озвучивать вопрос не стал. Лучше потом у Джастин поинтересуюсь. Может, она в курсе, что здесь за клубы по интересам. А пока, надо осваиваться. Как бы то ни было, это первый шаг парней к знакомству. Все бы ничего, но у меня дежурство до вечера или до первого попаданца. Почему-то сюда не затягивало больше 1 адепта в сутки. Хотя это событие вообще было редкостью. И тут неизвестно, что лучше, чтобы портал притянул кого-нибудь, или нет. Ведь потом предстоит помочь новичку адаптироваться. Тогда точно не до чтива будет. Что касается посвящения, у тебя всего лишь 1 задача, произнес блондин и умолк, с полуулыбкой оглядывая окружающую меня компанию, то ли нагнетая интерес, то ли придумывая уникальное задание. Я уже представил, как меня посылают что-нибудь выкрасть у ректора, или у кого-то из преподов, или что-то подкинуть девчонкам в общаге. Ну что-то такое, вполне земное, возможно рискованное, и по-своему страшное, но точно не травматичное или опасное для жизни. Магией я не обладаю, и связанные с ней задания мне дать априори не могут. Как же я был наивен. Твоя задача — с помощью левитации, или еще чего-нибудь, поймать в порталке попаданку, не дав ей упасть на пол, чтобы не убилась и не покалечилась, добавил один из парней. Я несколько опешил. Во-первых, где я, а где левитация? Надо что-то придумывать. Да и вообще, упасть на пол никто не может, там же маты. Насколько я слышал, никто еще не разбивался, вернее, не слышал о таком. Во-вторых, блондин и его команда абсолютно уверены в том, что в мою смену в академии будет пополнение через портал. Ну это ладно, мало ли какие предсказатели или ясновидящие среди парней могут быть. Но в целом задача из разряда маги. То ли они не знают, что я тут случайный гость, то ли им плевать на новеньких, или ждут унижения в виде просьб об отмене или изменении задания. Не дождутся. Как-нибудь справлюсь. К тому же не факт, что попаданство вообще свершится. Можешь радоваться, уже собираясь уходить, добавил блондин. Ты не одинок, на пару будете проходить посвящение, справитесь, обживайтесь. Нет, значит, не повезло, последние слова прозвучали многообещающе. Парни как по команде развернулись и ушли. Стою, смотрю им вслед. На родине я с таким не сталкивался, только в американских фильмах видел. Но с вековыми традициями бороться в одиночку, это биться как Санчо Панса с ветряными мельницами. Силой нервов потратишь много, а результата не будет. Интересно, и кому выпало счастье составить мне компанию? Неужто кто-то новенький появился из парней? Вряд ли эти посвящения касаются девчонок. У тех свои заморочки наверняка. Может, этот некто обладает магией, а может, его задача, противоположная моей, типа помешать мне выполнить задание? Ладно, буду думать позднее об этом. Сейчас по плану столовая, плотный завтрак. Когда потом смогу вырваться поесть, неизвестно. Не исключено, что только ближе к вечеру. Уже на подходах к портальному храму заметил родни. Парень, подпирая пока еще закрытые двери, рассеянно листал похожий на мой талмуд. Да уж, повезло так повезло. От этого чудика точно помощи ждать не стоит. Не потому что не захочет оказать, а потому что он сам по себе ходячее недоразумение. «Привет», — произнес я, приблизившись. «А», — парень вылупился на меня, роняя и тут же пытаясь поймать книгу. «Хм, а у него вполне нормальное лицо», — когда смотрит вот так, но это исключительно ситуационно. Вот и как можно было не заметить мое приближение, так это ты второй, уточняет, вновь начиная щуриться. Странно, ощущение создалось, будто он придуривается, строит из себя хлюпика-ботаника, таковым не являясь. Телосложение вроде нормальное, и рост, и когда от неожиданности на меня уставился, там ни малейшего намека на прищур не было. Его если расправить по всем статьям, начиная от одежды и заканчивая осанкой, выйдет мажор не хуже того блондина, заводилы. Но зачем весь этот маскарад? Видимо, да, отозвался я, решив не спорить на тему, кто из нас тут второй. У тебя какое задание? Не так и злобствовали местные деды. Задание у нас одно на двоих оказалось. В общем, не уронить попаданку. Правда, в чем может помочь мой напарник, загадка. Ему стоит деву издали завидеть, уже все ронять начнет, какое уж там ловить оную. А если никто не прилетит сегодня, поинтересовался я, встав рядом с парнем в ожидании, когда же откроются двери портального храма. Если задание дали, значит кто-то обязательно будет, отозвался тот. У них артефакт какой-то, предсказывающий появление новичков. Хм, если такой артефакт существует, то зачем адептов каждый день сюда гонять? Почему не только в предсказанные дни? Артефакт уникален и принадлежит не Академии, а мужскому обществу. А мужское общество – Академии. Не понимаю, почему нельзя как-то договориться, но да ладно. Со своими уставами в чужой монастырь не стоит лезть. Может, ну его нафиг, в смысле кого-то ловить? Это же мозгами двинуться можно, считай, 10 часов кряду отстоять с протянутыми руками. Доверить эту задачу Ранди я не смогу. Мало того, что сам покалечится, так ведь угробит бедную попаданку. Самостоятельно свалившись на мат, у нее меньше шанс травмироваться. Тут и к бабке не ходи, а простояв целый день в столь нелепой позе, сам свалюсь от малейшего прикосновения. Ловить кого-то вряд ли в состоянии буду. Мои размышления, видимо, были написаны на моем лице. Сейчас все объясню, буркнул коллега по несчастью. Мне задание еще вчера дали, на сегодняшний день, и книгу сегодня выдали. Я до закрытия храма изучил, что тут и как. Я едва сдержался, чтобы не фыркнуть. Чего там изучать? Стены, купольный потолок, окна, двери, пол и маты на нем по центру. Судя по следам на матах, четко видно место приземления попаданцев, начал делиться своими наблюдениями парень. В общем, я его недооценивал. Сильно. Во-первых, он вычислил точку падения нашего ценного груза. Во-вторых, умудрился разыскать артефакт левитации. Слабенький, на 10 секунд всего. Они недорогие. Поштучно никто не покупает, сразу десятками. Вот у кое-кого и завалялся. Нафиг он вообще кому-то нужен, не понял я, искренне недоумевая, в каком направлении можно использовать 10-секундную задержку пребывания человека или предмета в воздухе. У ребят практика в горах была, их при спуске с большой высоты используют, в смысле не адептов, а артефакты, чтобы скорость падения свести на нет, пояснил Родни. Так вот, ставим артефакт на точку телепортации, получаем 10 секунд, чтобы подхватить вновь прибывшую, чуть ниже второй, и у нас целых 20 секунд, только это. Парень смутился и замолк. «Говори, не томи», – произнес я, и буквально ввалился в гостеприимно распахнувший свои двери портальный зал. «Ловить черты будешь, ты ж понимаешь, где я, а где девушки. А если и поймаю, никто ведь не поверит. Поймать может и поймал бы, да. А насчет того, что задания могут не зачесть из-за созданного им образа неловкого ботана, это тоже факт. Странно, что над нами надсмотрщика не поставили. И вообще, родней читер. Ему задание раньше дали, позволив подготовиться. Еще и напарника, который сделает за него всю оставшуюся работу. Как-то даже обидно за себя стало. Я в очередной раз окинул парня оценивающим взглядом. Что-то подсказывало мне, непрост этот родней ботан. Ох, как непрост. Дошли до центра зала. Маты на месте. Присмотрелся. На первый взгляд никаких особых отличий не видно. Походил вокруг и заметил, что степень изношенности матов явно начинает прослеживаться, когда смотришь с разных ракурсов. Вот тут, Родни ткнул пальцев в выявленное мною только что место. Я сейчас установлю артефакт. На какой высоте лучше? Надо, чтобы тебе удобно было девушку на руки подхватить. Примерили. Напарник активировал оказавшийся одноразовым артефакт, на пару сантиметров ниже второй, жаль их не десяток, выложили бы воздушную вибрационную дорожку лесенку до самого пола, внизу парочку лишних матов подложили для подстраховки, а срок действия какой, поинтересовался я, до срабатывания, или дезактивации, пожал плечами парень, словно озвучивая прописные истины. А если долго артефакт валялся, он не испортился, разрядился там, например. Родней уставился на меня как на полоумного. Любые артефакты от времени лишь сильнее становятся, заряжаясь. Забываю, что ты из безмагического мира, внезапно смутившись, добавил товарищ. Какое-то время ушло на репетицию попыток поймать гипотетическую попаданку. В итоге Родней откуда-то приволок стул. С него, пока что сугубо теоретически, куда шустрее получалось подскочить и ухватить потенциальную цель. От нечего делать в 105-й раз осматриваю огромный зал. Невероятно высокий потолок. Зачем? Ладно, в храме реальном, или театре, это залог акустики. А здесь, и почему такие огромные двери? Самосвал в такие без проблем проедет. Тут что, не только люди прилетают, но и кое-кто покрупнее. Озвучить свои мысли не решился. Сидим. Я на стуле, товарищ на матраце. Он читает устав здешнего общества. Находятся моменты, которые даже обсудили. Будучи не магом, не все понятно. Вместе разобрались. В обед Родней сгонял в столовку, и мне еды приволок. Сидеть практически неподвижно на стуле, то еще удовольствие. Устаешь. А прежде казалось, фигня. Ага. Пока не попробуешь на собственной шкуре, не оценишь. Хочется встать, походить, попрыгать, размять затекшие конечности. Но вдруг по закону подлости именно в этот момент прилетит попаданка. Мало того, что задание провалено будет, так и руководство академии вряд ли по голове за такое погладит. Хотя, прежде ведь не разбивались. Слушай, а может, ну ее нафиг ловить? Наконец-то озвучил я давно не дававшую покоя мысль, потягиваясь. Ну обычно все на мат падают и не ломаются же, а это общество. Тот блондин и шесть его прихлебателей мне нафиг не нужны в качестве друзей. Тебе, наверное, тоже. Мне они тоже не сдались. А девку жалко, отозвался Родни. В день испытания, насколько я еще от отца слышал, если выпадает вот это задание, парень крутанул головой, как бы намекая на портальный зал, высота портала увеличивается. Без поддержки есть реальный шанс как минимум покалечить новенькую. Да уж, вот с таким спорить уже сложно. Местные тараканы, проверки, отборы, посвящения – это одно, можно было бы забить и забыть, но причинять вред ни в чем не повинной девушке желания нет. Тем более, что зародилось чувство вины. Пусть и косвенно, мы причастны. Именно из-за нашего испытания высота падения сейчас будет больше. Мы успели дофига всего обсудить. Я узнал немало нового об этом мире и других мирах, о населяющих их людях и нелюдях. Одно дело лекции и учебники, другое живое повествование очевидца и уроженца. Родней успел до академии немало попутешествовать. Опять же вопрос, все ли в состоянии себе подобное позволить, так ли прост парнишка. Ближе к концу смены заглянула Джастин. Я уже откровенно звереть начал к этому моменту, а тут хоть какой-то лучик света и позитива. Привет, Майкл. А во, что за странная посадка, устал на матрасе валяться, удивилась она. И тут, заметила развалившуюся неподалеку тушку моего напарника. Привет, Родни. Прости, не заметила. Кто бы сомневался, что парень как всегда смутился. Пришлось рассказывать о посвящении. У девочек, оказывается, тоже имелась элитная лига, куда вход также через посвящение. Глядя на девушку, был уверен, что она их лидер. Адекватная, уверенная, эффектная аристократка. Весь шаблонный набор из тематики Лиги Плюща и им подобных. Однако она рядовой член женского академического общества. Хотя да, первогодка же. У них посвящение проходило в тайных ходах административного здания. В академии такие имеются, как выяснилось. Хотя почему бы и нет, если история здания исчисляется в тысячелетиях. Выдали задание, якобы на внимательность и смекалку, из точки А попасть незамеченными в точку по дороге, разыскав некий предмет в точке С, а по-моему, это был тест на отсутствие аллергии на пыль, и небоязнь пауков и мелких грызунов, усмехнулась подруга, и положила руки мне на плечи. Я словно девственник, вздрогнул от прикосновения, тут же по телу разлилось приятное тепло, успевшие окаменеть мышцы расслабились. Ощущение, будто и не просидел вот так весь день. Вот это я понимаю, магия в действии. Балдеж. Спасибо от всей души, произнес я, и вот надо было именно в этот момент свалиться по попаданке. Ик, выдала из-за моей спины Джастин, что я там говорил про всех как на подбор эффектных. От вида этой, так впечатлился, что чуть встать со стула не забыл. Инстинктивно даже отодвинуться попытался. На матах это безнадежное мероприятие. Дева безусловно тоже эффектная оказалась. Бегемотов в зоопарке видели, вот это оно. С лица правда не рассмотрел, ошалев от масштаба трагедии. Только облако курчавых пшеничных волос на голове приметил. Ничего не имею против полненьких девушек. В качестве знакомых, подружек, многие мужики прямо-таки тащатся от пышечек. Мягкие, уютные, домашние, наверное. Не знаю, не пробовал. Но это в плане отношения и секса. А вот ловить такое, я на лавры тяжелоатлета не претендую. Тут килограмм 170, минимум. Однако делать нечего. Спасибо родни за магическую амортизацию. Без этого артефакта я бы точно девицу не словил. Подскочил, в последний момент подставил руки под телеса бескрайние. Удержу ли? Товарищ оценил обстановку, и вопреки вечному смущению пристроился с другой стороны. Выглядело все это отнюдь не так благородно, как казалось. Удерживающая попаданку магическая мембрана тренькнула, лопаясь, и я ощутил себя атлантом. Тем самым, что держит небо на своих плечах, ну а в Питере чаще целые архитектурные ансамбли. Думаю, разница в ощущениях невелика. Как опускали в шоке озирающуюся по сторонам девицу, лучше не вспоминать. Верхняя часть туловища перевесила, устремляясь вниз. Моя рука невесть как оказалась у девицы между ног, под юбкой. Неудачно подвернув ногу, падаю, роняя драгоценную ношу. Хорошенькое начало знакомства. И как доказать, что все это непреднамеренно? От входа в портальный зал тут же раздался дружный гомерический мужской гогот. Блондин и компания все же следили за выполнением задания. «Зачтено!» — крикнул блондин, под аккомпанемент хохота выходя на улицу. «Серьезно, а как же посмертные фанфары победителям? Меня, между прочим, не на шутку придавило. И чего он меня так бесит, надеюсь, часто пересекаться не придется». Глава 7. Мысли мыслями. А тело дело делает, и не только мое. Едва ощутив под своими плечами опору, девица вскочила на ноги с неожиданной для ее стати прытью. Ну прямо помесь ниндзя с сумоистом в юбке. В ушах тут же зазвенело от размашистой пощечины, в глазах звездочки. Без преувеличения, реально, ты, донесся разъяренный женский голос. Я приготовился оправдываться или отбиваться. Едва проморгался и понял, что ее целью является Джастин. И часто тут неадекваты вываливаются, потирая горящую щеку, шепотом поинтересовался у родни. Парень, позабыв про смущение, только плечами пожал, помогая мне подняться. Ну да, откуда ему знать, он как и я тут впервые. Видимо, на эту тему отец его не проинформировал. Будем считать вопрос риторическим. А впереди развиваются совсем уж странные события. Джаз отскочила, девица за ней. И так уже второй круг вокруг нас наворачивают. Обе молчат, только глазами друг друга буравит. Бобец еще та гренадерша. Во мне роста почти 190, а она минимум на голову выше. И это не считая комплекции. Надо это как-то прекращать. Моя задача — ввести в курс дела попаданку. Провести экскурсию по академии. Сходить с ней в учебную часть, к завхозу и в канцелярию. Проводить в общагу. А потом забыть это испытание как величайший кошмар моей жизни. Каха-каха, подал голос я. «Девушки, может, потом петушиные бои устроите?» Я искренне переживал за Джастин. Весовые категории совсем уж разные. «Джоан, не можешь ничего не объяснять», не прекращая свое перемещение, коротко бросила взгляд в мою сторону Джастин. «Она из моего мира, и тут часто бывало, когда ее сестра здесь училась. Из ее мира? Тогда понятно. Почти. А учебку, к завхозу, в библиотеку, канцелярию и общагу?» Перечислил я, напоминая о своих обязанностях. «Сама справлюсь», — огрызнулась Джоанна, как стало ясно со слов подруги, и бросив на прощание недобрый взгляд в сторону меня и Джастин, резко развернулась и семимильными шагами помаршировала на выход. Мы втроем с облегчением завалились на маты. «Писец», — выдохнул я, наблюдая, как девица скрывается за поворотом. «Джаз, это что было?» «Это, мы в детстве и ранней юности дружили». «Две блондинки, Джо», — грустно произнесла девушка. «Наши родители вместе в лаборатории работали, до катаклизма, а потом этот неудачный эксперимент, и, кажется, вся их семья пострадала. Джоанна винит моих родителей в этом, то есть твои предки устроили на планете апокалипсис?» Припоминая рассказы Джастин, вылупился я на нее. «Нет, конечно, они руководили той лабораторией, где произошел сбой, а она была раньше хрупкая, невысокая. Бальными танцами занималась, я ее с трудом узнала, как будто тоже мутировала», — бормотала растерянно девушка. «Люди тоже мутировали, я думал, только насекомые», — совсем обалдел я. «Насекомые, да, после нападения мало выжить, При укусе мутанты подсаживают в тела жертв личинки. Есть личинки-хищники, пожирающие носителей по мере развития. Есть симбионты. След от укуса почти неразличим между собой. От первых умирают. От вторых, все укушенные подвергаются безоговорочной зачистке. БРРР. Ничего не понял из ее скомканного рассказа. Жуть какая-то. Не хотелось бы что-то подобное пережить. Вспомнилось, как эта здоровенная девица сиганула, вставая на ноги. Действительно монстр. Перед мысленным взором предстали фрагменты из фильмов ужасов, где люди на глазах перерождаются в гигантских насекомых. Вспомнились казавшиеся бредовыми фантазии в Машкином доме. Кто знает, что на самом деле могло там произойти. Может, и вправду некто вырвался наружу? Вопрос, насколько давно вырвался. Не оно ли настоящая причина вымирания деревни? Отогнал кошмарные видения. Еще какие-то вопросы задавать желания больше не было. Ушла мутантка. И ладно, и хорошо. А еще лучше, больше не пересекаться. Так мы это, на сегодня свободны? Подал голос родни, о котором все как-то вмиг позабыли. Угу, отозвалась Джаз. Парень подскочил с матов, не уступая прытью недавней монстрихе, и умчал, оставив нас наедине. Только это, Майкл, понимаю, оно тебе не надо, но проводишь меня на ужин и в общежитие? Отводя смущенно взгляд, попросила Джастин. Я усмехнулся. Это такой подкат, или она всерьез думает, что смогу противостоять этой машине убийств в юбке, которая по недоразумению именуется девушкой? А если эта монстроидная еще и магией владеет, а она, скорее всего, владеет, иначе зачем ее сюда занесла нелегкая? По годкам-то она выходит ровня Джаз, а значит, совершеннолетняя. Видимо, дар проснулся с запозданием. Вряд ли он добрый, скорее что-нибудь убойно-боевое, под стать обладательнице. Захотелось по-детски выпятить гордо грудь и постучать, типа я бамбула, или напеть «Безумству храбрых». Отказать все равно стрёмно, равно как и вступать в конфликт с той монстрихой. Но если подруги от этого спокойнее, то побуду немного рыцарем, картонным, сугубо для мебели. Главное не стать подушкой для битья. Мне мои конечности и ребра дороги. Пронесло. Этот вечер не принес ничего нового. Дежурство зачли, несмотря на проявленную самостоятельность новенькой. Ни в столовке, ни возле общаги никто нас не поджидал. Ни Джоанна, ни члены мужского общества, даже роднее того не видно было. Собственно, академия, как и прежде, была безлюдна. Весь вечер молчавшая, после встречи с подругой детства, Джастин наконец-то поблагодарила за помощь и ушла к себе. А я направился в библиотеку, желая почитать про ее жуткий мир. Уж очень впечатлили меня озвученные фрагменты. К тому же, становится особенно интересно, когда реально знакомые люди так или иначе оказывают значимое влияние на судьбу целого мира. Прежде мне с подобным сталкиваться не приходилось. А тут, да, не Джаз лично, а ее родители, но и это немаловажно. Ощущается некая причастность, необходимость оказать содействие, помощь. Чем? Не знаю. Однако желание это не умаляет. «Приветствую, гость. Чего желаешь?» Как всегда обратился ко мне невидимый библиотекарь. «Хочу почитать о произошедшей на Ульбранте катастрофе. Сожалею, это закрытая информация», — отозвался местный дух. «Но как же так? Вдруг им можно чем-то помочь? А как это сделать, если не знаешь, что происходит?» Над этим вопросом трудятся лучшие умы трех магических миров. «Вы, молодой человек, считаете себя умнее их?» Так-то он прав, но обидно, и желание узнать больше лишь возросло. Возможно, нестандартное мышление человека из немагического мира смогло бы придумать нечто новое, проворчал я, однако этот комментарий остался без ответа. «Привет, ты ничего не добьешься», — заставив вздрогнуть от неожиданности, донесся из-за спины голос Тонари. Девушка явно какое-то время находилась поблизости и слышала мои предшествующие запросы. На ее вмешательство невидимый собеседник никак не отреагировал. Ощущение такое, будто он слышал лишь то, что обращалось непосредственно к нему. Разговоры между адептами миновали его восприятие. А еще, кажется, он умудрялся обслуживать одновременно сразу несколько человек, и они ничего вслух не говорили, общались на уровне мысли-формы. Вот и сейчас Тонари только ко мне обращалась, а чуть в сторонке растет стопка книг, которые девушка с интересом разглядывает. «Привет», — с опозданием откликнулся я. «И что тогда делать? Мне нужно узнать побольше и понять», — опуская нелепое слово «хочу», — выпалил я, оборачиваясь к знакомой. «Я и сам не понимал, зачем мне это, но нужно, и все тут, то самое совершенно ничем не аргументированное «хочу». Может, подсознательно боялся, что рано или поздно моя бесполезность станет очевидной и меня выкинут обратно на землю, надеялся привнести нечто полезное, заслужить право жить в мире магии, став свидетелем всяких чудес, возвращаться к обычному укладу жизни, ни за что, я столько всего не успел увидеть и узнать, сколько возможностей, иные миры, магия, не уйду, не дождутся, как вариант, посетить Ульбранд, и там порыться в местных библиотеках, ворвался в мои размышления голос Тонари, не в книгах, а в периодике, газеты, журналы, новостные подшивки, Магнит тебе в помощь, но не тут, там, девушка говорит так, будто это так просто, на земле в другую страну на том же континенте зачастую не просто попасть, а тут речь о другом мире, да хоть бы и в другой город, я пока что тварюшка бесправная, ибо средств не имеющая, хотя помнится грозились стипендией. Как посетить? Ухватился за источник информации я. Понимаю, что адепты каким-то образом попадают домой на каникулы, но эту тему нигде прежде не обсуждали в моем присутствии. Как попадают сюда я прочувствовал на своей шкуре дважды. Один раз сам, второй ловя монстра-деву, а про возможность рвануть обратно слышу впервые. Порталом, отозвалась девушка, словно говорила о чем-то абсолютно обыденном. Портал. Портальный зал. Насколько я наслышан, туда попадают лишь единожды, для поступления, или оттуда могут и депортировать, опять же как и куда, обратно на землю не хочу, Тонари же знает откуда я родом, и не стала бы говорить про возможность посещения иного мира порталом, если бы это не было возможно, а как тогда, в фантазиях родились бредовые идеи, типа попрыгать на матах в портальном зале, рассчитать неведомую траекторию и, забравшись на стену, спрыгнуть в точку X в час игрок, вдруг обратно засосет в какой-нибудь из миров, сюда ведь попадают таким образом отовсюду, так почему бы и нет, идея не лишена смысла и имеет шанс на реализацию, или может туда надо проникнуть в неурочное время, не напрасно же двери сами собой закрываются, а что там происходит потом,